Глава 6. Недоверие себе. Недоверие миру. Одна из основополагающих тем — недоверие себе, ориентация на других. Доверие себе — это глубинная вера в то, что мы в каждый момент делаем все возможное. Точно так же, как и другой человек, это доверие миру. Доверие — это не слепая вера, которой так боятся многие. Это уверенность в себе, в своей способности разобраться в ситуации, принять такое решение, которое вас удовлетворяет. А точнее, с которым вы способны примириться. Когда мы работаем с родительской темой, нам поначалу трудно поверить себе, что детство было не очень счастливое. Потом трудно поверить, что родители были не идеальные, а потом трудно поверить, что они не могли быть другими. Почему так? Потому что в нашем обществе не хватает концепции принятия того, что есть. Не хватает опыта примирения с травмами прошлого. Не хватает опыта признания ошибок. Родители не признают родительских ошибок. Общество не хочет признавать свои теневые стороны и видит их в других обществах. Нам не хватает опыта принятия уязвимости и несовершенства. Мы все еще верим, что можно быть совершенными и неуязвимыми. Поэтому мы не прощаем себе своих ошибок, не прощаем другим людям их ошибки. Поэтому мы ориентируемся не на живые человеческие чувства и ограничения, а на некие образцы правильности и совершенства. И поэтому мы не верим себе, когда устали, не справляемся, когда чувствуем, нуждаемся. Мы опираемся на веру в то, что можно быть лучше и совершеннее. Не видя себя со своими ограничениями, мы не видим других людей с их ограничениями. Мы ждем, что они тоже станут лучше. Или же мы идеализируем их, думая, что они уже лучше нас самих. И тогда нам хочется, чтобы такие совершенные люди научили нас жить правильно или подарили бы свою теплоту. Сейчас я вам приведу конкретный пример, чтобы мы могли от чего-то отталкиваться. Я чувствую себя ребенком, когда происходит конфликтная ситуация, когда другой человек высказывает свое недовольство относительно меня или того, что я делала. Я становлюсь как будто бы маленькой. Чувства другого для меня становятся важнее, чем мои собственные. Я себя не слышу, не чувствую. Весь фокус внимания на том, что чувствует другой. Все это происходит потому, что мне не хватило в детстве опыта или права на свои чувства. Отсюда мало доверия себе. И я верю другому человеку, что он говорит мне обо мне. Грустно, злюсь, потому что мама в детстве перекладывала на меня ответственность за свои чувства. И так мы видим момент недостаточной сепарированности. Мама, которая переживает свои процессы, не отслеживает их, перекладывает ответственность на ребенка, обвиняет его. «Ты меня разозлил. Ты меня в гроб загонишь. Ты плохой». И тогда у ребенка формируется ощущение, что он сплошная ошибка. Если он все делает неправильно, значит, он не может доверять себе. Кому же все-таки мы могли бы поверить? Кому вы можете доверять? Это интересный вопрос, на который стоит поискать ответ. Я отвечаю следующим образом. Доверять можно взрослому человеку. Тот человек, который в вашей эмоциональной ситуации не распадается на части и не распадается на жертву или тирана, не начинает впадать в жертву, не преследует вас, не пытается вас спасать. Он скорее остается в позиции взрослого, замечает все со стороны и всегда готов взять ответственность за свои процессы и вернуть вашу ответственность. Вот если бы у вас был такой родитель, легко было бы доверять, потому что вы не были бы под высоким напряжением этого непредсказуемого слива эмоций, когда в любой момент на вас могли слить эмоции и остаться безнаказанным. Нельзя за это не попросить прощения, не объясниться, не попытаться договориться. Конечно же, мы пытались каким-то образом себя защитить. Чаще мы уходили в недоверие и не доверяли миру. А это означает ограничение контактов. Это примитивная готовность закрыться, спрятаться. А значит, мы недостаточно делимся. А если не делимся, то все горести и печали тухнут внутри нас, подтверждая и закрепляя нашу позицию жертвы. Приведу еще один случай, в котором отражается страх перед родителями, нападением и слиянием. Вот что пишет женщина. «Как только слышу голос родителей, или даже думаю о них, или вовсе другие люди рядом находятся в позиции критикующего родителя, то я автоматически впадаю в роль ребенка, который им должен. По сути, я мало ощущаю себя взрослой. Все как-то проживание из ребенка осуществляется. Жертва моя в том, что не чувствую силы, возможности выйти в стандартные модели поведения с родителями. Ощущение бесконечности, беспросветности ситуации. И тогда возникает фантазия. Если бы они были какими-то другими и вариации разные. Думаю, что причина в том, что было очень большое слияние с родителями и отсутствовала эмоциональная близость. Если мы сливаемся с родителями, если между нами не хватает границ, мы начинаем о себе думать так, как они о нас думали. Вообще думать о мире так, как они думают. Мы даже можем противостоять этому, но тем не менее избавиться от этого внутреннего критика, который интегрируется, мы уже не можем. Это бывает сложно. Еще один пример. Я периодически не верю в себя. Не верю в то, что я достаточно хороша. Такое бывает, если на мне слишком много обязательств по работе. Они как снежный ком. Я не успеваю разгрести, либо не хочу. От этого ощущение вины. А искоренить его не успеваю. Слишком много, наверное, взяла на себя. А нести все не могу. Но признаться в этом сложно. В детстве меня не жалели и не ценили то малое, что я делаю. Поэтому я делала много. Я насиловала себя и не замечала. Я не понимала тогда, что у меня есть свой темп, свой ритм. Мне не давали поддержки в этом и требовали всегда больше. Еще это нарциссическое «делать максимально хорошо». А максимально хорошо не получается. У меня заранее опускаются руки. Я откладываю до последнего. Я сама до конца не признаю своего несовершенства, что нормально не мочь всего. А вина продолжает держать меня в идеализации, что я могу все. Было слишком много оценки. Если бы я делала свои дела без оценки, то у меня не было бы страха ошибиться, что накажут за ошибку, как это делали в детстве, когда замечали только ошибки, а хорошее не замечали. Я и сейчас с трудом вижу хорошее. В первую очередь вижу косяки. Они как бревно в глазу. Опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда родители не могут заметить чего-то хорошего. Все время ждут, требуют. И это ситуация, когда родители не могут увидеть своего ребенка живым, что у него есть свои ограничения. Что-то он может, что-то не может. У них в голове образ идеального ребенка, который должен уметь все, успевать все. И ребенок перестает верить в себя. И получается, что неверие родителей превращается в неверие в себя, в то же время в неверие других. И это все воспроизводится снова и снова. А заканчивается этот круговорот там, где кто-то первым признает свои ограничения. Кто первый скажет: Я не идеальный, я не все могу. Кто первый, не будет преследовать самого себя за ошибки. Тогда уже ближнему кругу, своим детям, партнерам он не будет предъявлять повышенные требования, и эти люди вокруг получат повышенную степень доверия и свободы. Доверие получается от свободы быть собой, быть в себе, опираться на себя. Задание. Порефлексируйте на эту тему. Как у вас с доверием себе, с доверием людям, как это взаимосвязано? Возможно, вы вспомните какие-то сюжеты из жизни. Каким последствиям это приводило? Поделитесь, пожалуйста, сами с собой. Очень важно сказать, как формируется доверие себе. Это очень сложный процесс, процесс накопления. Представьте себе, что вы лепите что-то, как скульптор. Он лепит слой за слоем, и в конце у него получается фигура. Вот приблизительно так же и происходит присвоение права опираться на себя. Постепенно, в каждом маленьком эпизоде, который проживает человек, он формирует себя. Или же его формирует среда, если она чересчур критикующая и требовательная. Изначально ребенок очень искренний, открытый. Дети опираются на свои чувства. Маленькие дети не говорят о себе «я такой толстый». Они гордятся своим отражением в зеркале. Им нравится творить, даже если их творения нам кажутся неумелыми, несовершенными. Они с удовольствием откликаются на игры, любые творческие задания, пока их не начинают оценивать, принуждать или сообщать о том, что они выглядят как-то не так. Пора признать, что общество старательно уничтожает собственное самоощущение ребенка и заставляет его прислушиваться к авторитетам. Так мы теряем опору на себя и начинаем оглядываться на других. В конечном итоге мы сводим себя к набору установок, какими должны быть мужчина, женщина, ребенок, работник, сын, дочь, друг и так далее. Мы все больше становимся функциями, боясь проявлять свои нежелательные качества. Родитель-функция теряет контакт с ребенком, а ребенок пытается вернуть живого родителя. Мама приходит за дочкой в садик. Дочке 5 лет. Она уже вышла во двор и увлеченно играет с другими детьми. Мама хочет идти домой, у нее дела. Она зовет ребенка, но девочка не слушает. Она продолжает играть. Мама сердито спрашивает: «И долго я буду тебя ждать?» Дочь начинает торговаться: «Ну еще минуточку, ну полминуточки, ну секунду». Маму раздражает непослушание и торг. Ей нужно делать свои дела. Она грубо берет ребенка за руку и тащит. Ребенок рыдает от отчаяния и горечи. Знакомая картина. Уверена, что да. Вы готовите, а ребенок хочет с вами играть. Вы укладываете младшего ребенка спать, а тот, что постарше, громко закрыл дверь, и малыш просыпается. Ваши дела никогда не заканчиваются. Вам нужно еще убрать, еще и сделать отчет, еще сходить в магазин. А ребенок мешает. Что происходит? А вы понаблюдаете за собой, когда вы погружаетесь в маму функцию. У вас возникают определенные чувства и убеждения. Скорее всего, такие: мои дела важны и не терпят отлагательств, а ребенок подождет. Его дела не так важны, вообще не важны. Игра — это баловство, а посуда сама себя не помоет. Чем сильнее вы переживаете свое долженствование, тем больше вы напряжены, скованы, тем больше вы функция. Функция — это что-то неживое, почти не человек. Функция должна — это ее главное назначение. Функция не может, не имеет ресурса вступать в контакт, сочувствовать, интересоваться, любоваться, слышать, вникать. Функция просто должна. Ребенок это чувствует. Он чувствует эту заданность, упрощенность и ощущает ее как потерю мамы. Мама как будто ушла, и появилась училка, жесткая, сухая, негибкая, уставшая, требовательная. Ребенок пугается, требует маму назад, отстаивает свои права. У мальчика, 6 лет, сразу начинает что-то болеть. Так он возвращает себе маму, которая немедленно становится чуткой и внимательной. Девочка, 11 лет, говорит маме: «Ты перестала меня любить. Вчера любила, а сегодня весь день не любишь». Девочка в саду протестует против неуважения своих прав и своих ценностей. Игра важна. Она протестует против мамы функции, но сразу откликается на живую маму. «Милая, я вижу, что тебе важно закончить игру. Я подожду немного, но через 5 минут мы пойдем, поиграем еще дома». Как не выпадать в маму функцию? Эта роль нам уготована тем, что мы были выращены мамами-функциями, которые считали, что бытовуха важнее живого общения со своим ребенком. Поэтому она неизбежно присутствует, она интегрирована в нас как автономная и автоматическая часть. Автоматичность пропадает, когда мы начинаем замечать эту роль, отслеживать, как мы в нее попадаем. Мы замечаем себя, когда становимся человеком функции, и постепенно, опираясь на живые реакции ребенка, находим ресурсы для того, чтобы больше и чаще оставаться живым человеком, не бояться не выполнить какую-то функцию, радоваться себе и своим близким людям. Когда родитель принял себя живым, он может принять и своего ребенка живым. У меня был интересный клиентский случай. Женщина выросла в агрессивном патриархальном окружении. Родители дрались, детей били. Во дворе дети тоже дрались и дразнились. Доброты не хватало ни дома, ни в школе. Женщина выросла настоящим бойцом, готовым в любой момент вступить в драку. Когда у нее родился ребенок, она все свои потребности перенесла на дочь. Она думала, что дочь нуждалась в том, в чем она сама нуждалась. А к себе мать по-прежнему относилась жестко. Вроде повезло ребенку. Увы, нет. Мама спасает себя, а дочь с ее реальными нуждами и потребностями не может увидеть. Другими словами, маме и папе нужно для начала признать свои травмы, пожалеть и утешить себя. Тогда и только тогда они начинают видеть и слышать своих детей. Потому что уже нет искажений, нет переносов, нет ни спасательства, ни тирании. Есть только живой контакт, в котором чувства ребенка важны, потому что родители тоже признают свои чувства и другие процессы. В таком признании, таком уважении ко всем проявлениям ребенка формируется его доверие себе, которое, как мы знаем, есть изначально и теперь подкрепляется значимыми людьми. Если же доверие себе было подорвано, то его можно и нужно восстановить. Как восстанавливается внутренняя устойчивость и благодаря чему укрепляется опора на себя? Человеку нужна опора. Если он не знаком с собой, он вынужден слушать других. Что они скажут о нем? Как оценят? Хороший он или плохой? В общем, ищет опору вовне, а не внутри себя. Человек без опоры полон тревоги и чрезвычайно зависим. На что же мы опираемся? На то, что внутри. На свои чувства, свои нужды, свои ценности. Чувства — это наши реакции на внутренние и внешние события. И это грандиозная опора, если есть право чувствовать. Если признаны право на чувства, многие события могут быть прожиты естественным образом. Расставание, завершение отношений — это очень грустно, но горе и грусть можно прожить. Злость — это яркая и потенциально опасная эмоция, но если присвоена, тоже в большом количестве случаев проходит, освобождая энергию для изменений. Уязвимость, будучи признанной, дает выход самым теплым чувствам, которые существуют в отношениях — теплу, сочувствию, умилению, нежности, интимности. Итак, право на чувства — это важная точка опоры. Однако чувства — это сложная реакция, и не всегда эта реакция относится к «здесь и сейчас». Часто мы имеем дело с чувствами из переноса, то есть на актуальный момент накладываются чувства из прошлого. И еще контрпереноса. Мы бессознательно реагируем на эмоциональный вклад другого человека в отношения. Например, человек в позиции жертвы уверен, что ему должны. И он будет очень зол, когда его детские потребности не удовлетворяют. Он даже будет считать, что отстаивает свое право на границы, хотя чувства не имеют отношения к настоящему, а возникают из незавершенных отношений со своими родителями. Итак, чувства чувствам рознь. В некоторых случаях чувства ведут к потребностям, в других — противоречат им. Например, страх предъявить себя противоречит потребности в проявлении себя, а гнев на одного человека может быть переносом накопленного гнева на другого. Стыд за некоторые части себя парализует, сводит всю жизнедеятельность к тому, чтобы спрятать стыдные части себя. Между тем, потребность обратная. Она в том, чтобы принять эти части и освободить энергию для творчества и спонтанного проявления. На каждой сессии с клиентом я, не оценивая его чувства, помогаю ему найти связь его чувств с прошлым и настоящим. Так мы связываем чувства и осознание чувств, выводим взаимосвязи. Какие возникают реакции? На какие триггеры и почему именно эти реакции? Таким образом, из человека реагирующего клиент становится человеком, осознающим себя в своих процессах и способным управлять своими чувствами через признание их, проживание, через выбор новых стратегий. Осознанность, рефлексия, осмысливание своих чувств, попытка выяснить, что за смысл они в себе несут — это непревзойденный ресурс, который помогает разбираться в запутанных внутренних реакциях и находить новые точки опоры. По кирпичику, по камешку, выстраивая свое понимание себя, свое осознание себя, вы становитесь все более устойчивыми. Ваш внутренний критик становится все тише, и внешние оценки его уже не могут напитать настолько, чтобы вы снова напали на себя. И, наконец, опыт. Опыт присваивания себя, опыт исследования своих чувств и переносов, опыт проживания своих процессов, опыт отделения и сепарации делает вас зрелым партнером. Опыт, осознанность, понимание себя — это то, что ценно для меня. И поэтому я выбираю быть в отношениях с людьми, накопившими на мой вкус бесценное. Вот еще один отклик. Сейчас я вдруг увидела, что многие годы жила в замкнутом кругу. Чувствую, что мне что-то нужно и важно, но не доверяю себе. Делаю как правильно, пытаюсь внутри себя заслужить одобрение своего внутреннего тирана и тут же истощаюсь. А если все-таки делаю то, что мне важно, тиран нападает. Доверия себе не хватает, и переживаю вину. А потом не могу понять, почему так часто испытываю чувство усталости и упадок сил. Вспомнила один эпизод про доверие. Когда только встречалась с мужем, мы планировали свадьбу, я начала ходить в салоны красоты и делать красивый маникюр. Однажды я встретилась с мамой и показала свежий маникюр. Он был с рисунками на ногтях, и мне очень нравился. Я помню, как мне хотелось разделить с ней свою радость. «Смотри, как красиво! Как я довольна!» А мама сказала, «Не увлекайся маникюром, это дорого, а вам нужно экономить деньги на квартиру». Я почувствовала себя неправильной. Сейчас пишу и понимаю, что постоянно чувствовала вину, когда покупала что-то для удовольствия. Получается, мое доверие себе было подорвано. Я не была отделена от мамы, и мне в тот момент была нужна ее поддержка. И вообще, это было моим сценарием. Мне сложно было тратить на себя деньги с удовольствием, и одновременно было сопротивление подходить к деньгам как-то разумно, на чем-то экономить, чтобы накопить определенную сумму. Я потеряла доверие к себе. Сейчас чувствую, что оно потихоньку восстанавливается. Я могу отказаться от покупки и не чувствовать, что обделила себя. И наоборот, покупать что-то с удовольствием и радостью. Если вы обнаруживаете в себе подобный сценарий, вам придется признать, что вы до сих пор смотрите на себя глазами своей матери и своего отца и осуждаете себя. Посмотрите на эту ситуацию, отстранившись, как бы издалека, как будто вы видите, что мать ограничивает свою дочь. Что вы чувствуете к участникам подобной истории? Что хочется сказать молодой женщине? Наверняка следующее. Никого не слушай и делай то, что сочтешь нужным. Жизнь твоя, а не мамина. Сама решай, как ее прожить. Некоторым из нас достаточно такого простого внутреннего разрешения. Другие были больше напуганы своими родителями, и им нужна терапия, чтобы позволить себе не слушаться маму. Почему мы отказываем себе в элементарной заботе и предпочитаем терпеть неудобства? Недавно я купила новое одеяло на лето, подходящее мне длины. Что тут особенного? Дело в том, что пару лет я спала под коротким одеялом. Оно не подходило мне по длине, но я не сразу это заметила. Вы удивляетесь? Теперь и мне это кажется удивительным. Зачем я столько терпела? Можете ли вы себе такое представить? Я не замечала, что мне приходилось терпеть неподходящее одеяло и подсознательно пыталась к нему приспособиться. Но в какой-то момент я заметила, что мне неудобно. Потом я заметила, что одеяло бракованное. Потом я подумала, какого черта? Я несколько лет не получала элементарных удобств. Так почему же я терпела? Хороший вопрос. Потому что вообще у меня не было опыта, что постельное белье должно быть комфортным. Я не помню, чтобы когда-то в детстве или юности могла выбирать подушки или одеяло, которые бы мне нравились. Я только в последнее время этот опыт присваиваю. Если следовать за своими чувствами и нуждами, все просто. Если есть опора на свои чувства и нужды, все просто. Тогда ты чувствуешь, что тебе неудобно. И для тебя, естественно, устранить это неудобство, потому что в твоей картине мира заботиться о себе — это норма. Однако, если ты не следуешь за своими чувствами и нуждами, ты не можешь на них опереться. Если у тебя нет права позаботиться о себе, ты не можешь на него опереться. Тогда ты будешь думать о чем-то другом, что тебе будет казаться более важным. Ты будешь игнорировать свое неудобство, потому что оно не имеет значения в твоей системе ценностей. Ты и ребенка своего приучишь игнорировать свои нужды и потребности. И люди, которые заботятся о себе, тебя будут раздражать. И тебе действительно сложно обнаружить эти неудобства. Они как будто в тумане. Ты их не ощущаешь. Однако, если ты начинаешь заниматься собой, обращать на себя внимание, туман скоро рассеется. Если ты обратишь внимание на свое раздражение, которое испытываешь к тем, кто заботится о себе, туман скоро рассеется. Если ты позволишь позаботиться о себе и испытать радость и удовольствие, туман скоро рассеется. Еще один отклик. Думаю, что недоверие своим чувствам связано с тем, что мама реагировала на мою злость с испугом. В эти моменты она, испугавшись, спрашивала: «Доча, что с тобой? Какой ужас?» Мама не выдерживала мои недовольства, поэтому я сделала вывод. Когда я его выражаю, со мной что-то не так. Бывает, у меня нарастает тревога в контакте с другими авторитетными людьми. А что он подумает обо мне? Поймет ли то, что я хотела сказать? А почему он так улыбнулся? Очень много фантазий про себя, про другого и мало опоры на себя. За этим стоит страх отвержения. Его было много в контакте с мамой. Помню, как в детстве она наказывала молчанием за какие-то поступки, делала вид, что меня нет. Это было непереносимо. Спасибо этому комментарию и этой женщине, которая конкретно вспомнила, как ей пришлось отказаться от своих реакций, потому что нужно было сохранить отношения со значимым человеком. Зависимость постепенно становится автоматической и настолько незаметной, что поначалу нам очень сложно все это отследить. Потом сложно отказаться, потому что внутри формируется внутренний тиран, который требует соблюдения правил. И получается, что изменение сценария требует конфронтации с этим тираном, внутренней постоянной конфронтации со словами: «Ну и что я такого делаю? А что я делаю такого, что не делают другие люди?» Переживать вину, переживать страх, идти в этот страх, получать новый опыт, который ребенок не мог получить, потому что он был маленький и зависимый. А взрослый может пережить этот страх и, убедившись в том, что земля осталась на месте, небо не рухнуло, все это можно пережить. Он получает какой-то новый опыт, который убеждает его в том, что верить в себя, доверять себе — это абсолютно нормально.